Дождливое настроение. В зеркальной тени набегают белые облака. Неужели это мои черные волосы седеют? Кино Цураюки. Перевод Ямагучи. Тонкие струйки сбегают на корни камфорного дерева. Осенний дождь моросящий. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Посадили деревья в саду. Тихо-тихо, чтобы их ободрить, шепчет осенний дождь. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Все глубже осенняя ночь. Млечный путь разгорается ярче над черной водою полей. Хиросе Идзен. Перевод Марковой. Осенней ночью все люди стихли, лишь плачут нежно на арфе пальцы в дрожанье струн. Неизвестный автор. Перевод Бальмонта.